Десятки лет. Больше полустолетия все спрятано и закрыто. На каждого, кто осмелится приоткрыть хоть крохи истины, обрушивается целая свора густо заинтересованных псов. Кое-кто был в прошлом слеп и глух. Другие, лукавые политики, считали и считают истину невыгодной. Не для себя, Боже сохрани, а для целого класса общества. А третьи просто получают за молчание чистоганом. Скоро все зарастет травой. Самое удивительное, что еще копошатся люди, которые пробуют подать голос сквозь толщу воды со дна океана. Среди них и я. Хотя мне точно известно, какие нужны сверхчеловеческие усилия, чтобы сохранить кучку рукописей. И все же я не могу уйти, не рассказав о веселом человеке, который жил со мной и не позволял мне унывать, о стихах и о людях, о живых и мертвых, и о стопятницах, хотя они до сих пор тщательно скрывают свое прошлое.